Глава вторая. Надо ли говорить, что о странном молодом господине в плаще я быстро забыла? Мало ли подозрительных, таинственных и пугающих гостей бывает в припортовой таверне. Однако через три дня незнакомец с нежными руками появился вновь. Зашел в по-прежнему надвинутом по самый нос капюшоне. Посреди солнечного дня, между прочим. Ему что, солнце не мило? Боится загореть, что ли? Когда я подошла к его столику с дежурным «Чего желаете, сеньор?», молодой мужчина выдержал задумчивую паузу и, к моему удивлению, произнес: «Кувшин вина, тарелку фрита, мягкого хлеба и собеседника. Пожалуйста», — добавил он как-то отрывисто, будто говорил не на родном языке, и силился вспомнить нужные слова. Вот только совсем без акцента. Чудак какой. Моя улыбка не дрогнула, но брови все же устремились к потолку. «Извините, я правильно расслышала? Вы хотите, чтобы вам составили компанию? Я позову...» Сеньор пошевелил головой, оглядывая зал, и ответил: «Нет, подождите. Не могли бы вы составить мне компанию, пожалуйста?» Теперь я была уверена, что мне не показалось. Голос молодого сеньора нервно подрагивал. Чего он так трясется? Еще и говорит так вежливо. Мне, прислуге, хотя мог бы и приказывать. «Извините, сеньор, но я не продаюсь». Ровным выверенным тоном отчеканила я, отступая назад. «Я принесу ваш заказ и передам ваши пожелания». Мужчина удивленно вскинул голову, так что мне стала видна нижняя часть его лица. И вправду совсем молодое, чисто выбритое, четкая линия челюсти, чистая кожа, пухлые губы. Жаль, что промышляет подобным досугом. «Вы что, подумали, что я пытаюсь?» «Ни в коем случае, конечно, нет. Как можно?» Молодой сеньор начал не то отрицать, не то оправдываться, выплевывая слова с такими интонациями, с какими благовоспитанные мальчики возмущаются, услышав, как старшие приятели используют бранные слова. «Я на самом деле просто хочу с вами поговорить, без непристойных обязательств. Составите мне компанию?» — спросил он с надеждой, едва ли не с мольбой в голосе. Я была ошарашена таким странным поведением гостя. И как раз в этот момент старуха Агастина заметила, что я слишком долго торчу на одном месте, и окликнула: «Айоланда, не отлынивай, за чесание языком тебе платить не будут». Молодой сеньор фыркнул, будто ученик, придумавший решение сложной задачки, и положил на стол монету. «А если я оплачу ваше рабочее время, уделите мне талику внимания, сеньорина». Я спиной почувствовала, как хозяйка таверны следит глазами за поблескивающим в темном углу серебром. Теперь не отвертеться. К моему удивлению, сидеть напротив молодого господина, потягивая вино с апельсиновым соком, иногда закидывая в рот жареную в масле морскую мелочь и ведя беседу, оказалось легко и приятно. В родительском доме развлекать гостей было не особо приятной обязанностью. Теперь же я вдруг поняла, что успела соскучиться по легкой беседе о погоде, сортах винограда и зацветающем в это время миндале. Вкус легкого вина навевал воспоминания о счастливом прошлом. Молодой сеньор представился как Терца, третий сын, и не поймешь даже, настоящее это имя или псевдоним. Я назвала свое имя так, как меня звали дома — Иоланда. Почему-то в Батаре никто не мог выговорить его правильно. А сеньор Терца смог. «Иоланда, красиво», — сказал он, словно пробуя мое имя на вкус. а что оно означает?» «На моей родине это имя означало фиалка. Маленький цветок с фиолетовыми лепестками. Меня так назвали за цвет волос». Я легонько коснулась рукой выбившейся из-под косынки пряди. Замужние женщины в Энтилии носили чепцы и широкополые шляпы, а девушки заплетали две косы или распускали волосы, прихватив их гребнями или лентами. Но за косы в таверне норовили схватить нетрезвые моряки, а выпадающие из копны кудряшки привлекали ненужное внимание грузчиков и прочих портовых работников. Так что старая Агастина уже на второй день работы выдала мне косынку с узенькой полоской кружева и посоветовала спрятать волосы понадежнее. «Так это натуральный цвет?» — изумился Терца. «У нас на острове он не был редкостью», — пожала я плечами. «Красиво». Молодой сеньор протянул было руку, но я отшатнулась, и он быстро спрятал конечность под стол и пробормотал. «Простите, сеньорина, я непростительно увлекся». После этого мне расхотелось болтать, да и еда уже закончилась, так что я собрала тарелки, унесла их в мойку. А когда вернулась, за столом сидела парочка мелких торгашей, требующих самую большую миску рыбного супа на двоих.